Так вот оно что. Понятно. Да, теперь все ясно. Вот в чем дело. Да-да, теперь очевидно. Теперь-то, конечно, легко говорить, но... Пожалуй, я и раньше это знал. Но что насчет Харухира? Что ж, речь не о какой-то там обычной женщине, а о Мэри-сан. Если спросить, нравится она ему или нет, то наверняка ответит «нравится». Даже наш тихий и неразговорчивый Харухира. Так ведь? Нет, в этом, конечно, нет ничего плохого. Он просто очень серьезный. И это также значит, что даже если он и влюбится в Мэри, то вряд ли сможет признаться ей в этом. Харухира ведь еще и довольно застенчив. А еще они товарищи. Даже если он осознает, Мэри прекрасно и люблю ее, то скорее всего сдержится. Любовь или товарищество? Что для него главнее? Для Харухира последнее. Но почему не выбрать и то, и другое? Об этом может подумать Кузак. А Харухира вряд ли принят в голову такая удобная мысль. Должна быть это отчасти то, что делает Харухира Харухира. И Мэри очень похожа на него. Понятно, к чему это ведет. Та еще проблемка, а? Если все в их команде дружно заявят, ну ладно уж, раз вы двое так любите друг друга, то просто станьте уже парой, то Кузаку, наверное, будет непросто это принять. Но все же Мэри ведь будет встречаться не с тем идиотом Рантой и не с каким-то смазливым пустышкой. Раз ее парнем будет Харухира, то Кузак сможет удержать в узде свою ревность и пожелать им счастья. Это не будет ложью. Он скажет это от чистого сердца. Собственно, Мэри ведь прямо отвергла его. Так что у Кузака нет даже права на ревность. Но тут уж дело в его чувствах. И все же, даже если их любовь взаимна, они просто не смогут быть вместе. Ни один не признается, не скажет другому «я люблю тебя». Похоже, они просто не смогут. Хотя, может быть, им и не обязательно облекать это в слова. Может, между ними как бы проскочит искра, и тогда... Нет, тоже вряд ли. Даже если они и любят друг друга, то, скорее всего, просто не будут делать ничего. И только заставят всех вокруг тревожиться за них. Кроме того, есть еще ведь Ищитора. Она, похоже, настроена по отношению к Харухира очень серьезно. И в 100, нет, в 10 тысяч раз по напористее Мэри. Так что одной ночью может просто забраться в его постель. И тогда Харухира вряд ли сможет отвергнуть ее. Он ведь тоже очень старательный. Если она напомнит ему про договор, то он вполне может подчиниться. И тогда могут появиться дети. Может, придется воспитывать их здесь, с Джесси Уэнди. Мэри нравилось все милое. Так что, возможно, она обрадуется детям больше, чем можно ожидать. Что ж, с этим тоже можно жить. И возможно, когда-нибудь Мэри сможет со смехом вспомнить о своей ревности. Но сможет ли? Каково ей будет смотреть, как отношения Ситоры с Харухира развиваются и крепнут? Не причинит ли ей эту ужасную боль? И не просто один раз, а постоянно, долго. Это было бы жестоко. Слишком жестоко. И все же Мэри со временем вполне может сдаться. Принять случившееся. Пожелать Харухира счастья. Пусть ей придется надломить себя ради этого. Это... Точно, вот оно, что понял Кузак. Над ней, можно сказать, словно нависла какая-то тень. Мэри будто что-то гнетет. Не знаю что. Может, потому что она жрец, позволила погибнуть своим товарищам? Как будто она в каком-то смысле поставила на себя крест. Кузака это тревожило. Он желал Мэри счастья. Желал, чтобы она всегда улыбалась. Если возможно, благодаря ему. Но я не справился, подумал он. Мы товарищи. Не стоит вступать в такие отношения с членами своей команды. Я сейчас не могу думать о любви. Вот что сказала Мэри Кузаку, отвергая его. Вряд ли она лгала, но, наверное, о чем-то умалчивала. Попросту говоря, Кузак ей не пара. С точки зрения Мэри, он еще слишком похож на ребенка, и она не видит себя его девушкой. От разговора с Шихору у него осталось похожее впечатление. Короче говоря, он смирился с позицией кого-то вроде младшего брата. Похоже, от женщины он ждет в первую очередь заботы, опеки. Что за ничтожество? Понятно, почему Мэри не сможет довериться ему. Но что насчет Харухира? По крайней мере, он очень ответственный и предупредительный. Но у него мягкий характер. С ним может быть не очень весело, но в этом есть свой странный уют. Даже когда они с Харухира спали плечом к плечу в одной палатке, это не было неприятно. Харухира из тех, с кем легко. И это, наверное, хорошо сочетается с характером Мэри. И как отреагируют Шихору с Юма, если Харухира с Мэри станут парой? Удивятся, наверное. Но вряд ли будут против. Они, наверное, будут рады за них и пожелают им счастья. Эврика, а почему бы не свести этих двоих вместе? Сами по себе они так и будут топтаться на одном месте. А значит, другие должны подтолкнуть их друг к другу. Можно попросить Шихору помочь, вряд ли она откажет. Да, я все еще люблю Мэри, но у меня нет ни шанса. И я могу доверить Мэри Харухира. Да, я не имею права так говорить, но это гораздо лучше, чем если бы Мэри досталась кому-то еще. Я, конечно, не хочу видеть, как она заигрывает с кем угодно, и с Харухира тоже. Но если эти двое будут счастливы, то я смогу стиснуть зубы и смириться. Но только есть одна проблема. Шура Ситора. Она стоит на пути. Ну и что тут можно, а? Задумавшись, Козак наступил в углубление и покачнулся. Бревно резко пошло вниз. Один конец ударился о землю. «Ау!» – покрикнула Яни. «Ай!» Козак торопливо подхватил ношу обратно на плечо. «Шайва!» – бросила Яни. Это должно было означать «соберись». «Простите, я буду осторожен, извините». Козак обернулся и едва не потерял равновесие. «Уэйна!» – пробормотала Яни. Безнадежен, прочитал по ее тону Козак.